Обратимся снова к воспоминаниям Натальи Нефантьевны, где она говорит о лагерной самодеятельности. «Кое-кого из этой самодеятельности помню. Когда наши войска освободили Краснодар, всех артистов театра опереты сразу арестовали и привезли в Тагиллак, потому что они при немцах давали спектакли и концерты. Был Леня Орлов, очень красивый тенор. Помню, как объявили, что вечером будет концерт. Никакого клуба, зала не было и в помине. И вот этот прекрасный тенор Леня Орлов пел арии из оперет. Где бы вы думали? В бане, в мыльном зале. Шайки все убрали, заключенные сидели на скамейках и слушали арии. Была еще семья Зиньковских из Краснодара, цирковые артисты. Их прямо из цирка забрали и сюда привезли. Они показывали разные цирковые номера. В лагере люди шли на все, чтобы не попасть на земляные работы, не копать котлованы, не таскать камень и кирпич на горбу. Кто пел, кто шил, кто что мог, то и делал. Самодеятельность была только при центральном отделении. А вот воспоминания еще одного бывшего узника Тагиллага о музыкальной жизни лагеря. Чтобы поднять энтузиазм зэков, во время развода у вахты оркестр трубачей играл постоянно челиту, модную в те времена песенку. Сцена, напоминающая кошмар из фильмов и театра абсурда. Изнуренные, голодные, едва одетые зэки под звуки челиты понуро проходят через вахту. Им совершенно не до музыки, но оркестранты наяривают веселую челиту. Приходящих из котлована встречал тот же оркестр и все той же челиты. Освобождение пришло для Анастасии Яковлевны неожиданно. Осужденные по ее статье попадали под амнистию, объявленную указом от 7 июня 1945 года. Перед освобождением нужно было сфотографироваться. В лагере был фотограф, но фотографировать он мог только для документов. Конечно, можно было заплатить, и он бы сделал снимок. Но открыто делать это строго запрещалось, поэтому лагерные фотографии — большая редкость. К счастью, в архиве матушки нашлась ее фотография, сделанная в лагере. На ней она изображена в лагерном бушлате. Кроме того, нужно было собрать подписи на обходном листе, получить фотографии и сдать все это в администрацию. Через час выдавали справку об освобождении с фотографией и пропуск на вахту. При выходе из лагеря нужно было указать место, куда направляется бывший заключенный. Там выписывалось временное удостоверение, и уже по нему впоследствии выдавали паспорт. Паспорта для вышедших из лагеря выдавали особой серии, так что куда бы ни обратился человек, как только дело касалось милиции, отдела кадров при устройстве на работу, представители власти и администрация знали, что перед ними бывший зэк. Областные города все были закрыты для поселения. В Москве могли прописать лишь после снятия судимости, а жить можно было только за 101-м километром от столицы. В учетной карточке записано, что Вишневская убыла из Тагиллага в Ярославскую область, станция Юрахта. В своих воспоминаниях о Тагиллаге Наталья Нефантьевна рассказывала и о том, как трудно было ей привыкнуть к иной жизни – и что помогло снова обрести радость и покой сердечный. Это очень важный момент, и мы приводим ее слова, потому что матушка после освобождения испытала все это на своем опыте. В лагере очень трудно выжить, но еще труднее жить, когда выйдешь за эти ворота. Столько лет не видеть нормальной жизни и после этого понимать, что на тебя смотрят с подозрением, как на лагерницу, даже близкие люди, невыносимо. Когда я вышла на свободу, сразу почувствовала это отношение людей. Лагерница, лагерница. Тяжело было после лагеря. Временами едва ли не тяжелее, чем в лагере. Нахлебавшись лагерного кошмара, можно было возненавидеть тех, кто ни за что осудил, душил, издевался. Но я дала обет Богу после освобождения простить всех, ни на кого не сердиться, жить и творить добро. Нужно было после лагеря всем все простить, иначе я просто не выжила бы. Поэтому и дал Господь силы и продлил жизнь, чтобы смогла я простить с Божьей помощью. Поэтому сейчас спокойно, без осуждения, вспоминаю о тех людях, которые нас гнали и мучили. Простить надо обязательно, иначе не будет покоя сердца. Поэт Анатолий Александрович Александров, прошедший тот же скорбный путь, что и матушка, в одном из своих стихотворений пишет: «Печальный дом, ни стен, ни крыши, я говорю, друзья, привет, увы, никто меня не слышит, лишь ворон каркает в ответ. Он надо мной, как крест надгробный, раскинул крылья в вышине. Долина смерти, ей подобны десятки в этой стороне. Весь в черных кольях берег мрачный, иду меж ними не спеша. Над каждым номер многозначный, за каждым номером душа. Их столько здесь, что слез не хватит у всех российских матерей. И сердце стонет, сердце плачет в груди измученной моей, как перед папертью колени меня роняют в снег лицом. Мир вам, страдальческие тени, освобожденные Творцом». Анастасия Яковлевна вышла из лагерных ворот 2 июля 1946 года, пробыв в заключении 4 года и 1 месяц. Господь сохранил будущую старицу и в этом месте, откуда немногие выходили живыми и несломленными. Матушка Антония очень редко вспоминала о лагере. Но память близких сохранила слова старицы о том, что помогло ей выстоять в испытаниях на грани жизни и смерти. Вера в Бога и надежда на помощь и заступление Божией Матери. «Матушка, царевнушка, помоги мне!» Молилась она непрестанно и так объясняла свое спасение. «Ведь это все Божья Матерь. Она приходила ко мне и говорила, все будет хорошо. А было и такое. Мама моя приходила, сядет у изголовья на нары и гладит меня». Нам не открыто, как изменилось духовное устроение Анастасии Яковлевны после всего перенесенного, но очевидно, что из лагеря она вышла совершенно другим человеком. Об этом свидетельствует дальнейшая ее жизнь. Она понесла этот крест без ропота, сохранив в сердце веру, надежду и любовь. Господь говорит, обращаясь к каждому, кто считает себя Его учеником и последователем: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною». Путь Анастасии Яковлевны, монахини Аполлинарии, схимонахини Антонии – это поразительный образ крестоношения. Она была призвана понести не только свой жизненный крест, но и помогать другим людям в несении тягот, болезней, печалей. Кажется, что может быть страшнее сталинского лагеря? Но Господь даровал своей избраннице новый, еще более тяжкий крест, чтобы приготовилась ее душа к исполнению своего призвания. Как говорит Отец Небесный через пророка Исаию: «Вот, я расплавил тебя, но не как серебро, испытал тебя в горниле страдания».